Глава 28. Я никогда не была одна. Поздним вечером я все-таки попробовала. Выключила свет, легла, закрыла глаза. Внутри было темно и тихо, как будто весь мир выключился. Только сердце стучало где-то в груди. Медленно, глухо. Я лежала, как будто растворилась в постели. И вдруг представила, сверху, откуда-то из глубины неба, медленно спускается теплый свет. Не яркий, не ослепляющий, мягкий, такой, как прикосновение, которого ждешь с детства. Он касался меня осторожно, как будто спрашивал, можно ли, и я позволила. Он коснулся моего лба, плеч, живота, ладоней, и будто начал окутывать меня теплом. Сначала легкое, почти незаметное, как тонкий ветерок, потом словно теплая вуаль, обнимающая со всех сторон. Я чувствовала, как что-то мягкое поднимается вверх и как будто закрывает меня сверху, как купол, как защита, невидимая, но настоящая. Я представляла, что купол зеркальный, что все, что идет снаружи, злость, страх, критика, непринятие, отскакивает от него, не проникает, а внутри только свет, и я. Я сидела в этом свете и впервые за долгое время чувствовала себя в безопасности. Не нужной, не полезной, просто целой. И почему-то захотелось плакать. От облегчения, от нежности к себе. Я не была одна. Я никогда не была одна. Наутро, еще не открыв глаза, я почувствовала, как тело словно затекло от внутренней тяжести. Пульс где-то в животе отдавался глухим стуком. Грудь будто все еще сдавливала чья-то рука. Я не спешила открывать глаза. Просто лежала. Слушала тишину и только потом услышала сигнал уведомления. Телефон лежал на полу, почти разряженный. Я потянулась с линцой, не спеша, и взглянула на экран. И вдруг поняла, мне легче дышится. Боль в груди, которая сжимала каждый вдох, отступила. Как будто воздух стал мягче, свободнее. Как будто я впервые за долгое время позволила себе вдохнуть жизнь. Сообщение. От человека, которого я не видела уже много лет. Марина. Мы учились вместе в старших классах. Тихая, умная, не из тех, кто лезет в компании, и, может быть, поэтому она тогда подошла, когда я сидела на полу возле окна и плакала. Марина села рядом. Просто взяла меня за руку и ничего не сказала. И почему-то это было одним из самых теплых прикосновений в моей жизни. Мы тогда немного даже подружились. Она делилась со мной книгами. Однажды подарила записку с цитатой, которую я хранила в кошельке до самой юности. А потом она исчезла из жизни, как это обычно бывает. Сменились школы, города, люди. И вдруг это сообщение. «Привет! Ты мне сегодня приснилась. Столько лет не виделись. Так странно. Я проснулась с ощущением, что тебе очень нужна поддержка. Я не знаю, что у тебя происходит, но если хочешь, просто напиши. Или не пиши. Просто знай, я рядом». Я не сразу поняла, откуда у нее мой номер. Но потом вспомнила. Несколько лет назад мы случайно списались в старом чате класса. Когда-то кто-то создавал беседу на юбилей выпуска. Тогда все заглохло. Никто никуда не пошел. Но, видимо, номер у нее сохранился. А теперь вдруг сон, импульс и это сообщение. И именно в тот момент, когда я была на грани. Неужели это и есть знак? Я долго смотрела на экран. Пальцы дрожали. Я не знала, что ответить. Мы не общались столько лет, и вдруг это сообщение, как будто кто-то вытащил меня за руку из темной воды. В груди что-то оттаяло. Не резко, как лед весной, который трещит, но еще держится. Чуть-чуть, совсем немного. Но достаточно, чтобы почувствовать, я не одна, что мир все-таки слышит, иногда, когда уже не ждешь. Я смотрела в окно, было пасмурно, но я знала, солнце все равно где-то там, за облаками. И внутри меня все еще светится. Я села на кровати и долго сидела в тишине. Потом медленно встала, набрала теплой воды в чашку, накинула кофту и вышла во двор. Мне не нужно было ничего особенного. Я просто сделала это, вышла. Без плана, без цели. Просто позволила себе быть. На улице было прохладно, и в лицо дул ветер, но я не пряталась. Я стояла, вдыхала воздух и чувствовала. Я живая. И это уже много. Это был не подвиг. Неповоротный момент. Это был первый шаг навстречу к себе. Я прошлась вдоль дорожки, стараясь чувствовать каждое движение. Шаг, ветер на лице, запах влажной земли. Не вспоминать, не сожалеть, просто идти. И вдруг уловила: я не боюсь. Ни взгляда прохожего, ни своего отражения в стекле. Я не прячусь, я есть. На скамейке у магазина сидела пожилая женщина с тростью и что-то шептала себе под нос. А потом подняла глаза и кивнула мне. Просто так, без причины. Но ее взгляд будто пронзил. Точный, будто направленный. Как будто она не просто увидела меня, а знала, зачем смотрит. Не случайный прохожий, а проводник, появившийся по расписанию моей боли. В ее глазах не было удивления, только понимание. Спокойное, теплое. Как будто она пришла именно за этим, чтобы что-то передать. Не словами, состоянием, принятием. Молчаливым согласием, что все идет как должно. Без лишних объяснений, без «держись». Просто взгляд, в котором было «ты есть». Этого уже достаточно. Ее глаза были полны усталости, но в этой усталости было что-то странно знакомое. Будто она знала меня. Не как соседку или случайную прохожую, а глубже. Будто видела то, что я сама прятала. Несмотря на трость и седые волосы, она продолжала идти по жизни, каждый день, несмотря на боль, несмотря на возраст. С той самой решимостью, которая не требует слов, ее шаги были не просто движением, они были выбором, молчаливым согласием не сдаваться, как и я, с усилием, с болью, но шла. И этот ее кивок был не жестом, знаком, как будто она передала мне послание: «Держись, ты почти у выхода». На мгновение мне показалось, что я уже видела ее раньше. В другом городе, в другой жизни. Или, может быть, в одном из тех снов, что остаются в сознании в виде флешбеков. Возможно, это была не просто женщина, а одна из тех, кого называют хранителями. Или старыми душами, как писали Майкл Ньютон и Брайан Вайс. Эти авторы писали о старых душах, людях, переживших множество жизней и сохранивших в себе мудрость этих воплощений. Это не просто опыт, это почти физическое чувство, как будто они способны читать чужую боль между строк, не дотрагиваясь. Такие души, по их словам, возвращаются в этот мир не ради карьеры или амбиций, а чтобы поддержать других, указать путь, быть тем самым молчаливым присутствием, которое исцеляет без слов. Ньютон в своих гипнотерапевтических исследованиях показывал, как такие души выбирают возвращение, чтобы помогать. Иногда без слов, просто присутствием. А Брайан Вайс утверждал, что старые души приходят в нужный момент, как будто по тайному договору, чтобы поддержать, напомнить, пробудить. И я вспоминала, как на втором курсе университета мы проходили эти теории на философии. Тогда мне все это казалось довольно интересным, но маловероятным. Но сейчас, когда это совпало с реальностью, я почувствовала странное узнавание. Эти лекции всплыли в памяти не случайно. Эти люди словно ангелы. Их не всегда видно. Они не всегда рядом надолго. Но их появление словно узел на нити, на которой держится что-то важное. И, может быть, эта женщина была именно той. Вечная, молчаливая, знающая. Люди, которые появляются ровно в тот момент, когда ты почти падаешь, чтобы просто кивнуть. И не сказать «ты не одна», а просто быть. Чтобы ты сама это поняла. Я не знала, что будет дальше, завтра, послезавтра. Но я знала, теперь я могу снова выходить в мир. Не для кого-то, для себя. Я вдруг поймала себя на том, что не думаю о Владе. Впервые за долгое время мне было все равно. Но не то, чтобы совсем. Но не так, чтобы хотелось разбиться о стену. Просто отболело. Это не значит, что мне стало все равно. Это значит, что моя любовь просто изменилась. Перешла на другой уровень. Я все еще люблю его, но уже не держусь. Я отпускаю. С благодарностью, без злости. Потому что поняла, любовь — это не цепляться. Любовь — это дать свободу. Себе, ему. И перестать бояться. Перестать ждать, что сны о будущем обязательно обернутся болью. Потому что, может быть, в этих снах больше света, чем я осмеливалась верить. И я поняла, он просто человек. Один из тех, кого в детстве не обняли, не услышали, не научили быть теплым, Его сердце как пустой дом. Вроде есть стены, окна, крыша, но внутри эхо, а не тепло. И я, как дура, все время пыталась его обжить. Несла туда огонь, гасла, зажигалась снова. Чтобы он заметил, чтобы захотел, чтобы понял. Но он не дом, он пустота. И как бы я ни старалась, пустота не может стать домом. Я поняла. Я все это время жила в хорроре. Только вместо призраков были надежды. Вместо чудовищ — ожидания. А я — главная жертва, которая сама снова и снова входила в этот мертвый дом, надеясь, что там кто-то зажжет свет. Но любовь — это не проклятие. Ее нельзя вызвать ритуалом. Ее нельзя выпросить, вымолить, заслужить. Она либо есть, либо нет. И если нет, то сколько себя не сжигай, теплее не станет. Я устала быть той, кто любит за двоих, кто держит на себе здание, которое не хочет стоять. В этот раз я хочу по-другому. Хочу, чтобы кто-то держал меня, или не было бы вовсе. А еще я осознала одну важную вещь. Я выбрала Влада не просто так. Я выбрала его, потому что не смогла добиться любви у отца, у бабушки, у друзей. Я выбрала его как будто специально, чтобы снова пройти знакомый путь. Тот, где ты все время стараешься, доказываешь, ждешь, терпишь, надеешься. Тот, где холод — это норма. Я ведь всегда это делала. Выбирала тех, кто не может, кто не видит, кто не чувствует. Потому что подсознательно верила. Если растоплю этот лед, значит, я что-то значу. Как будто бы, если мне все же удастся достучаться, то я докажу себе, что достойна любви, что я ценная. Но лед не тает, он только обжигает. Я снова пыталась пройти испытание, в котором не может быть победы. Доказать, что заслуживаю, что могу. Но теперь я поняла, я никогда не получу того, чего человек в принципе не способен дать. Даже если отдам все, даже если исчезну. И тогда я поняла, любовь, которую я все это время так отчаянно искала, должна идти от меня самой, к себе, только к себе. Потому что если я не научусь любить себя, я буду вечно искать это в чужих глазах. И вечно страдать от того, что там ничего нет. Только отражение моей собственной пустоты. А еще я поняла, все это время рядом были люди, которые меня любили. По-настоящему. Без условий. Но я была так сломлена, так погружена в свою боль, что не видела этого. Не ценила. Я принимала их заботу, как будто они просто возвращают мне долг. Как будто обязаны компенсировать то, что я потеряла в детстве. Мне все казалось, этого мало. Не так, не то. Я будто сравнивала их тепло с тем, чего никогда не получала. И оттого отвергала, считая недостойным. Но они любили. Просто, без требований. А я не видела. Не могла видеть. Потому что сама себя не любила. Но как я могу полюбить себя? С чего начать? Как вообще понять, что ты начал любить себя? Если никогда этого не чувствовал. Что, если я просто притворяюсь? Что, если снова делаю что-то неправильно? Эти вопросы жгли меня изнутри. Я не знала ответов, но знала одно. Я устала ненавидеть себя. И даже если я пока не умею любить, я хотя бы попробую больше не причинять себе боль. Может быть, с этого и начинается любовь к себе? Я вспомнила ту маленькую девочку, которая все еще плачет где-то в вонючем запертом туалете. Она сжимает колени, задыхаясь от вони и страха. Она думает, что сделала что-то ужасное, раз ее наказывают. Она пытается быть хорошей, тихой, незаметной, лишь бы ее не тронули, которую никто не любил, которую не за что было любить, как ей тогда казалось. Я больше не хотела ее наказывать. Я больше не могла делать вид, что ее не существует. Я нашла в интернете практики, где люди говорили с собой из прошлого, и попробовала. Закрыла глаза, представила ее, маленькую, напуганную, одинокую, и просто начала говорить. «Я тебя люблю. Я здесь. Я рядом. Я не оставлю тебя. Ты хорошая, ты не виновата. Ты заслуживаешь любви, ты достойна. Даже если никто тебе этого не сказал. Даже если все отвернулись. Я не отвернусь». Я рыдала так, как будто проживала все заново. Каждый шепот, каждое оскорбление, каждую ночь, когда молилась, чтобы просто исчезнуть, словно вытаскивала из себя занозы, вросшие в сердце. И в какой-то момент я больше не была взрослой. Я снова стала той самой девочкой, маленькой, сжавшейся в углу. Я слышала голос внутри, мягкий, любящий, как будто кто-то наконец заметил меня. Это было как откровение свыше, как будто я переписала свое прошлое, как будто кто-то протянул ко мне руку из другой реальности. Но ведь такое невозможно, правда? Или возможно? Я ведь действительно вспомнила. В ту ночь в том запертом туалете кто-то говорил со мной теми же словами. Может, я просто придумала это тогда, чтобы выжить? А может, это было предопределено? Может, я всегда была не одна, просто не умела слышать. Это не были просто слезы, это была настоящая скорбь. По себе, по той девочке, которую никто не спас, которую забыли, предали, сделали чужой в этом мире. Но теперь я была рядом с ней, я прижимала ее к себе, пусть и мысленно. Я гладила ее по волосам, я позволяла ей кричать, рыдать, биться в истерике, потому что знала, она так долго молчала. И она заслуживает быть услышанной.